Глава 8. Новые времена. Дела и надежды. 1. Приключения в райском уголке. Русские в Росе после Кускова перешли под начальство Павла Ивановича Шелихова, родственника российского Колумба. Жизнь и работа продолжались, на полях и в мастерских трудились исправно. Вот только колония становилась откровенно убыточной. Промысел котика сокращался из-за огромного количества разноплеменных браконьеров, действовавших в здешних ничейных водах, а поля были слишком маленькими. К 1830 году доход составлял примерно четвертую часть годовых расходов. Людей не хватало катастрофически. Все прежние планы Рылеева, Мордвинова, Завалишина об освоении Калифорнии вольными землепашцами пришлось оставить. Каких бы превосходных слов не заслуживало царствование Николая I, но факт остается фактом. О заморских территориях государственная власть по недостатку средств не заботилась совершенно, занятая в первую очередь европейскими делами. А потому отношения с индейцами перешли в новое состояние. Можно встретить печатные уверения, будто обитатели Росса с окрестными индейцами жили в совершеннейшем мире и согласии, этаком сердечном единении. Исторические детали – вещь упрямая. Некоторая идиллия и впрямь сохранялась, но до определенного времени. Потом, к началу 30-х годов, нехватка рабочих рук заставила начальство Росса пойти на те же самые меры, за которые русские до того частенько порицали испанцев – насильно захватывавших себе работников. Русские действовали точно так же. В период жатвы регулярно происходила форменная охота на краснокожих. Сохранились подробные свидетельства, принадлежащие перу русских начальников. К индейцам за несколько дней до уборочной кампании посылали переводчиков с приглашением поработать. Если они отказывались идти добровольно, ночью население налетал конный отряд – палил в воздух, потом хватал побольше женщин и удалялся во свояси с пленницами. Мужья волей-неволей тащились следом и в обмен на освобождение супружниц должны были отработать на полях. Не красит это наших предков, ох, не красит, но что ж поделать, если именно так и происходило. Слабым утешением может служить то, что эта многолетняя практика все же обходилась без вооруженных столкновений и человеческих жертв. Тамошние индейцы вовсе не походили на лихих наездников, которые в голливудских вестернах с превеликим азартом занимаются исключительно тем, что день-деньской носятся на горячих конях по прерии, охотясь за скальпами бледнолицых. Народ был оседлый, безлошадный и смирный. Ежегодные осенние призывы они с философской грустью воспринимали как неизбежное зло. Будь они обозлены на русских всерьез, крепость Рос давно бы уже подверглась нападению. В те же годы испанские миссии часто горели, как спичечные коробки. С именем тогдашнего правителя Росса связана еще одна романтическая история, где снова, как во времена Рязанова, фигурирует красавица и влюбленный кавалер. Только на сей раз златовласая красавица была русской, а влюбленный – краснокожим. Александр Гаврилович Родчев был человеком незаурядным, писал стихи, переводил Шекспира, собрал в Росе большую библиотеку на нескольких языках. Ну и на индейцев каждый год охотился, как это было только что описано, всякий раз возглавляя экспедиции. В свое время в Петербурге он женился на красавице княжне Елене Гагариной, как тогда выражались, уводом, без родительского согласия. Естественно, на приданое рассчитывать было нечего, и в поисках средств к существованию небогатый Родчев поступил на службу в российско-американскую компанию. Так вот, летом 1841 года он с женой, двумя русскими учеными и несколькими промысловиками отправился в путешествие вглубь Калифорнии. Там их захватили в плен индейцы. Причина как раз и была самой, что ни на есть, романтической. Местный вождь краснокожих в красавицу Елену давненько был влюблен без памяти. Вот и решил на ней жениться, а законного мужа, чтобы не портил идиллию, без затей прикончить. Хорошо еще, что местные старейшины устроили затянувшееся на всю ночь обсуждение этой незатейливой идеи. Резать русских или не резать? Жениться вождю или оставить это дело? А утром прискакали в немалом количестве кем-то предупрежденные испанцы, окружили селение и предъявили влюбленному ультиматум. Или он, охладив ведром холодной воды, буйствующую плоть всех отпускает? Или благородные доны вместе с русскими из Росса устроят тут такое, что мало никому не покажется? Старейшины, зная, что испанцы в таких случаях церемониться не любят, заявили вождю, что ему следует поставить общественные интересы выше личных. Пленников пришлось отпустить. Чем не сюжет для романа или фильма? Кто бы взялся? Самое интересное, что крепость Росс со всем ее разросшимся хозяйством, строго говоря, существовала в Калифорнии на птичьих правах. Единственным зыбким обоснованием ее прав был тот самый документ, который некогда Гагенмейстер дал индейским вождям, чтобы оставили на нем отпечатки пальцев. Правда, в тамошних условиях и такие права годились. Независимую Мексику трясло. Если во всех остальных новопровозглашенных южноамериканских государствах все как-то быстро устаканилось, то в Мексике творилось такое, что и бардаком не могло быть названо, разве что из чистой вежливости. В течение 1832-1855 годов президентство там 36 раз переходило из рук в руки. В среднем власть менялась каждые 7 месяцев. Лично мне решительно непонятно, как в таких условиях мексиканцы не тронулись умом окончательно. В отдаленной Калифорнии, отрезанной от остальной страны горами и пустынями, дело обстояло чуточку благопристойнее. Там перевороты случались раз в несколько лет, что на общем фоне смотрелось прямо-таки сонным царством. В 1836 году молодой чиновник, носивший еще и чин сержанта, поддавшись общей тенденции, захотел в Бонапарты. Фамилия у него была интересная — Кастро. Солдат под рукой у него не имелось, а потому он собрал в Сан-Франциско 120 отпетых головушек, позвал еще 40 охотников на бобров, выходцев из Северной Америки, и с этой невеликой кучкой народа в два счета захватил в городе Монтеррей, тогдашней столице Калифорнии, единственную пушечную батарею. Законный губернатор взялся было протестовать. Воинство Кастро бабахнуло по стене его резиденции одним единственным ядром, чего вполне хватило. Губернатор тут же вышел за ворота, отдал шпагу и заверил, что целиком и полностью на стороне новой власти, после чего Кастро произвел себя в диктаторы Калифорнии, а заодно и в генералы, что было, в общем, логично. Приличному диктатору негоже ходить в сержантах, коллеги по ремеслу станут насмехаться, да и народ уважать не будет. Вот так легко и просто было захватить власть в Калифорнии. Самое забавное, что самозванный генерал Кастро, которого в других источниках именуют еще Альварадо, после этого и в самом деле просидел в диктаторах целых 6 лет. Потом из Мексики прислали настоящего генерала, который прогнал Кастро, но просидел в правителях всего 2 года, пока его не сверг частным образом некий Пико, опять-таки с кучкой штатского вооруженного народа, и устроился в главном кресле на 4 года. Правда, буквально пару часов в октябре 1842 года столица Монтеррей побывала под американской оккупацией. Но это опять-таки была форменная комедия. Некий американский командор Джонс плыл на своем корабле близ Калифорнии. Отношения меж Мексикой и США к тому времени в очередной раз осложнились, а британцы, в то время владевшие нынешним американским штатом Орегон, грозили, что в стороне не останутся. Увидев в море британскую эскадру, Джонс решил — началось. Недолго думая, он пристал к Монтеррею, высадил десант и без единого выстрела занял город. Калифорнийцы, привыкшие к таким забавам, пожали плечами и продолжали прежние занятия. Разобравшись через несколько часов, что никакой войны нет, Джонс очень вежливо извинился за необдуманную выходку, взял под козырек и уплыл в освояси. Таковы были калифорнийские будни. Все эти забавы, надо уточнить, крепость Росс нисколечко не затрагивали. Русских никто не пытался утеснять, зная, что народ в крепости собрался не самый мирный и постоять за себя может. В те же годы появилась возможность совершенно законным образом не только утвердить свои права в Калифорнии, но и значительно расширить колонию. Молодая Мексиканская республика, как ни удивительно, при столь оживленной внутренней жизни ухитрялась еще и вести внешнеполитическую деятельность. Она была крайне озабочена тем, чтобы получить международное признание. И русские дипломаты получили недвусмысленный сигнал. В случае, если Российская империя официально признает мексиканское государство, Мехико в благодарность официальнейшим образом не только признает русские права на Росс, но передаст России новые земли в Калифорнии. Российский посланник в Вашингтоне Бодиско, ярый государственник, стал бомбардировать Петербург депешами. Обе Калифорнии ускользают из рук слабеющего мексиканского правительства, которое за его признание России, в свою очередь, признало бы наши права на Бодегу и Росс, а, возможно, будет расположено расширить район нашей возникающей колонии. Понимание при российском императорском дворе эта идея не встретила. Во-первых, Николай I по своим убеждениям был последовательным противником всяческого республиканства, и никаких свежеиспеченных республик не признавал принципиально. Таковы у него были жизненные и политические принципы, что поделать. Во-вторых, буквально в то же время сама компания обратилась к правительству с ходатайством об упразднении своих владений в Калифорнии, как совершенно убыточных. Бодиско был против, но от него ничего не зависело. Так что без малейшего принуждения компания сама добровольно, с превеликой охотой, рассталась с калифорнийскими владениями. Росс был продан мексиканскому гражданину швейцарского происхождения Зуттеру, Саттер, Шутер, за 30 тысяч долларов в сентябре 1841 года. Зуттер – фигура интересная и трагическая. Он основал в Калифорнии обширные сельскохозяйственные плантации, которые назвал «Новой Гельвецией». Гельвеция по латыни как раз и будет Швейцария. И собирался завести образцовое хозяйство. Пашни, скотоводство, фруктовые сады и лесопилки. Но прежде чем рассказать о трагической судьбе Зуттера, сделаем небольшое отступление, чтобы коснуться еще одной интересной и подзабытой темы. Двух независимых республик, вошедших в состав США, Калифорнии и Техаса. Калифорнийскую республику провозгласили летом 1846 года в городе Сонома местные поселенцы, охотники, скотоводы и фермеры. Знамя республики было белым с изображением медведя-гризли и красной пятиконечной звездой. В советские времена об этом, если и упоминали вскользь, то, как правило, сваливали все на происки Вашингтона, возжелавшего де оттяпать кусок суверенной Мексики. На деле все было сложнее и, если хотите, благороднее. Во главе новой республики стояли уважаемый фермер Уильям Айт и ученый, путешественник Джон Фримонт, офицер американской армии, военный топограф. В провозглашении Калифорнии участвовали и русские поселенцы, бывшие обитатели Росса. После его продажи промышленники в большинстве своем уплыли на Аляску, а вольные поселенцы, землепашцы и мастеровые, наоборот, большей частью остались в Калифорнии. Намерения были самые благие. Предполагалось, что будущее государство будет республикой свободных земледельцев. Фримонт был горячим сторонником этой идеи. Вот только благие помыслы столкнулись с большой политикой, романтики не признающей. Время стояло самое неподходящее для идеалистов, мечтавших о сообществе вольных пахарей. Вскоре началась война между Мексикой и США. Истинно ради уточню, что началась она с нападения мексиканских отрядов на пограничные американские города. В Калифорнии высадились американские регулярные части. В их составе воевала против мексиканцев и армия независимой Калифорнии под тем самым знаменем со звездой и медведем – Калифорнийский батальон под командованием Фримонта. Очевидец писал: «Закаленные пограничные жители, охотники, следопыты, разведчики, фермеры, бывшие матросы, наездники и скотоводы в широкополых шляпах с низкими тульями, в синих фланелевых рубашках или куртках из оленьей кожи. Вот как выглядят солдаты Фримонта». После окончания войны калифорнийцев отблагодарили совершенно неожиданным образом. Батальон был распущен, республику аннулировали, а командовавший американскими частями в том районе генерал Кирни арестовал Фримонта и отдал под суд за участие в незаконном мятеже, то есть за провозглашение Калифорнийской республики. Судьи, надо отдать им должное, генерала не поддержали, справедливо заявив, что на территории США Фримонт, собственно говоря, мятежей не устраивал, а потому непонятно, за что его судить. Военные своей властью лишили Фримонта офицерского звания и уволили из армии. Флаг упрятали куда-то на склад, а фермерам велели возвращаться к привычным занятиям. Причина была проста. Серьезные люди, тогдашние господа-олигархи, нацелились на райские калифорнийские земли, и самодеятельность фермеров и охотников, вздумавших жить своим умом, была не к месту. С независимым Техасом обстояло несколько иначе. В отличие от республики Звезды и Медведя, просуществовавшей несколько месяцев чисто формально, Техас 10 лет был независимым, вполне самодостаточным государством, признанным США, Францией, Англией и Голландией. В 1836 году тамошние поселенцы объявили Декларацию независимости, составленную по образцу американской. Мексика срочно направила на подавление регулярные войска. Техасские рейнджеры, первыми на континенте, вооружившиеся некоторым количеством револьверов Кольта, эту регулярную армию в два счета расколотили и даже захватили в плен командующего генерала Санта-Анна, хотя всего мужского населения в Техасе было 3300 человек. Самое интересное, что поначалу США не хотели новую республику признавать, опасаясь обострения отношений с Мексикой. И президент Техаса Хьюстон прибегнул к форменному шантажу. Пригрозил, что если в Вашингтоне независимость Техаса не признают, Техас обратится к другому другу. Прозрачный намек на Англию, не скрывавшую своего интереса к Техасу и обещавшую экономическую и политическую помощь. В Вашингтоне намек поняли и ломаться перестали. Техас – самый большой штат США, если не считать Аляски, был независимой страной 10 лет. А дальше? Дальше, увы, повторилась калифорнийская история. В страну помаленьку стали просачиваться плантаторы-рабовладельцы, прибирать к рукам власти влияние. В конце концов, Техас был присоединен к США в качестве рабовладельческого штата. Что некоторым его гражданам, оставшимся в меньшинстве, было не по нутру. В Техасе до сих пор существуют политические движения, борющиеся за независимость, и они сплошь и рядом не похожи на то скопище карикатурных идиотов, какое порой можно увидеть в голливудских боевиках, где их делает одной левой очередной Клинт Иствуд. Итак, к 1848 году и Техас, и Калифорния перестали быть независимыми. И вот тут-то бабахнуло. В Калифорнии обнаружили золото, богатейшие россыпи. Первооткрыватель известен доподлинно, плотник Джеймс Маршалл, пришедший из США мормон. Золотые самородки он попросту нашел в канаве, которую прорыл для спуска воды из пруда, на берегах которого строил мельницу. И понеслось. Началась знаменитая золотая лихорадка, старательно описанная в десятках приключенческих романов и фильмов. Через горы и пустыни в Калифорнию хлынули десятки тысяч искателей удачи. На караваны нападали индейцы, попавшие в снежную западню, на перевалах отряд донора занялся, чтобы выжить, людоедством, но люди шли и шли. В Калифорнии моряки дезертировали с кораблей целыми экипажами во главе с капитанами. Солдаты бежали из казарм, канцелярии обезлюдили. Английская компания Гудзонова залива британский аналог РАК моментально лишилась трети своих служащих, кинулись в Калифорнию мыть золото. Многотысячные толпы, не признавая никакой такой священно-частной собственности, моментально форменным образом разгромили и разграбили хозяйство Зуттера, который, оставшись нищим, не смог расплатиться с РАК за РОС. Часть денег он, правда, отдал, но приказчик компании, стервец, положил их в карман и дал тягу, пользуясь всеобщей неразберихой. Люди прибывали тысячами, от городских бедняков до генерального прокурора Гавайского королевства, который, без сожаления оставив свой высокий пост, вместе с прочими по колено в ручье мыл золото. Столица Калифорнии Монтеррей опустела, как после эпидемии чумы. Состояния вмиг сколачивались фантастические, и столь же легко можно было расстаться с жизнью или просто вытянуть несчастный билетик в этой шалой лотерее. Попутно начались разработки богатейших калифорнийских серебряных жил. Один американский бедолага продал застолбленный им участок за 6 тысяч долларов, полагая, что совершил великолепную сделку. За последующие 7 лет серебра в его бывшем владении извлекли на несколько миллионов долларов. Бедолага стреляться не стал, но за несколько месяцев тихонько уморил себя вискарем. Калифорнийская золотая лихорадка сама по себе увлекательнейшая тема, но рассматривать ее подробно мы не будем, поскольку это лежит за пределами нашего повествования. Все схлынуло через несколько лет, когда сняли сливки. Первооткрыватель калифорнийского золота Маршалл, особых капиталов не составивший, умер в сумасшедшем доме. Позже ему поставили памятник. Зуттер много лет судился с американским правительством, требуя возмещения убытков. Но, ничего не добившись, стал кем-то вроде городского сумасшедшего и в конце концов умер от инфаркта на ступеньках Конгресса, куда нес очередной ворох челобитных. И вот тут-то российско-американская компания взвелась, сообразив, что потеряла. Николай I повелел объявить российско-американской компании, что полезно бы он и заняться, по примеру других частных лиц, добыванием золота в Калифорнии. В 1849 году компания послала в Калифорнию партию старателей, 4 русских и 6 линкитов под начальством поручика корпуса горных инженеров Дорошина. За пару месяцев они добыли и доставили на Аляску 62 килограмма золота, за которое получила от казны более 45 тысяч рублей, что в полтора раза превышало продажную цену Росса. В 1851 году люди компании добыли в Калифорнии золото еще на 16 тысяч рублей. На том дело и кончилось. Вообще-то винить в том, что русские отстранились от калифорнийского золота, следует не чью-то нераспорядительность или козни бюрократии, а менталитет работников компании. Это в первую очередь были промысловики пушного зверя, и их специфическое мышление прямо-таки категорически сопротивлялось добыче золота. Подробное описание этой логики оставил Завалишин, хорошо разбиравшийся в проблеме, когда уже в 1865 году писал воспоминания о Калифорнии. Сибирские охотники-зверопромышленники в свое время, копая для различных надобностей ямы, часто находили не просто крупицы золота, но и большие самородки. Однако, нисколько не поддаваясь алчности, всякий раз закапывали найденное обратно, выбрасывали в воду, промышленники давали друг другу страшное заклятие отнюдь не объявлять о том начальству и даже просто не рассказывать никому о том в собственной семье. Ходили слухи, что нарушителей клятвы случалось и убивали. Причины просты. Золото охотникам только мешало, отвлекая от основного занятия. Одни считали его дьявольским наваждением, с помощью которого нечистый хотел отвлечь их от прямого и выгодного промысла дорогого пушного зверя. Другие опасались более материальных неудобств. Устроя начальство золотой прииск, обязательно нагонит для работы ссыльно-каторжных, самих местных жителей привлечет, да еще нагрузит их, как водится, всевозможными повинностями, провизию поставляй, подводы давай, беглых каторжников лови. Наконец, поскольку по тогдашним законам все добытое золото принадлежало казне, боялись, что начальство, если принесешь ему найденное, решит, что добытчик часть утаил и затаскает по судам. Одним словом, подальше от греха. Золото было не счастьем, а серьезным жизненным неудобством. А ведь именно сибиряки, проникшиеся подобными идеями, как раз и составляли большинство русских сотрудников компании в Калифорнии. Потому дело там и не пошло. А впоследствии, уже на рубеже XIX и XX веков, когда в Сибири широко распространилось золотодобыча, место рождения, собственно говоря, не искали. Проводники сплошь и рядом приводили геологов прямиком к давно известным россыпям, которые местное население много лет согласно своим взглядам на предмет обходило десятой дорогой. Вольная республика Звезды и Медведя очень быстро вошла в состав Соединенных Штатов, и только ее старый флаг до сих пор хранится где-то в музее. Русские, что печально, ушли из Калифорнии по своему собственному желанию, как ни прискорбно. Но именно так и обстояло, и винить кого-то постороннего тут нечего.